Глава 6. Замерла, почти не дыша. Тиамир медленно протянул руку и провел ладонью по моим волосам, пропуская их между пальцами. Взял одну прядь, потер ее, словно отказываясь верить собственным глазам, аккуратно поднес к лицу, глубоко вдохнул. А потом резко отпустил и отошел к столу, оставив меня наедине с бесконечными вопросами. «Потрясающее сходство», — сказал он. «С кем? С Кателиной, женщиной сиятельного Саэра Саварда Креаза? Значит, Тиамир меня видел? Где? Когда? Или наследник всего-навсего хотел подчеркнуть, что Нара-Вар внешне отличается от других простолюдинок и чем-то напоминает высокородную? А вдруг он узнал пропавшую Наиду императорского советника и попросту играет со мной, как кот с мышью?» «Так, спокойно. Паника сейчас совершенно ни к чему. На мне нет кольца, а без привязки к родовому артефакту ни одна сира не выживет, выяснено на собственном опыте. Зато есть вдовий браслет, а его Нара сама без помощи мага ни за что не наденет. Так что вряд ли Тиамиру придет в голову сравнивать Котель и Рину, даже если он и заметит между ними некоторое сходство. Помнится, император говорил, что главам родов сообщили о моем исчезновении только после клятвы о неразглашении. Может, наследники тоже входят в круг посвященных, но с ними вряд ли станут делиться секретной информацией по отдаленной связи. Только при личной встрече. А старший сын Борга уже не первый день инспектирует провинцию, так что Редрис, скорее всего, не успел ему ничего рассказать». «Что же ты собираешься делать дальше, вдова из Иртея?» — вторгся в мои размышления негромкий, чуть хрипловатый голос. «Простите, господин?» Недоуменно уставилась на Тиамира. Он не соизволил ни поменять позу, ни вообще пошевелиться, так и стоял лицом к столу, статный, надменно величественный. «Ты хочешь продать дело мужа и переехать в Гриаду? А что потом, Рина? Поселишься с родителями, во всем подчиняясь их воле? Или купишь новый дом, чтобы в одиночестве коротать долгие, однообразно тоскливые дни и ночи? Обзавестись семьей в ближайшее время тебе вряд ли удастся. Хорошо, если вообще повезет второй раз выйти замуж. Хоть когда-нибудь. Отец, конечно, постарается подыскать тебе супруга, но, насколько я знаю, Нары, даже старики, калеки и вдовцы предпочитают брать в жены девственниц. Благо, невинных девочек брачного возраста у вас более чем достаточно». Тиамир выдержал паузу, видимо, давая до конца прочувствовать, насколько незавидно положение одинокой юной вдовицы. «Другое дело, если ты подпишешь договор», — продолжил он бесстрастно. «Высокородный в любой момент сможет подыскать бывшей любовнице мужа по нраву, особенно если это обговорено заранее». «Но, господин, сказать, что я растерялась, значит ничего не сказать. Это он о чем сейчас? Саэр тем более никогда не обратит внимания на женщину, которая...» Я замялась, не зная, как выразиться помягче. «Которая до него уже побывала в постели другого мужчины, к тому же простолюдина». В отличие от меня, Тиамир не стал церемониться и подбирать слова. «Все верно. Мы не берем в наложницы чужих жен, вдов, изговоренных невест, как правило. Но бывают и исключения». Тон мужчины поменялся, став неожиданно вкрадчивым. «Если женщина хороша и желанна, то можно простить, забыть, что она до тебя уже кому-то принадлежала». «Простить? Забыть? Какие добрые, однако! Какие великодушные хозяева мира Эргор! Вы имеете в виду Саэра, Даниаса и Тису?» С трудом разлепила внезапно пересохшие губы. «Да», — согласился мужчина, и я не сдержала облегченного вздоха. Он мгновенно развернулся, смерил меня насмешливым взглядом и закончил: «Но не только их». «Не понимаю», — пискнула безнадежно. «Не понимаешь или не хочешь понять?» «Разумеется, второе. Я догадывалась, на что намекал наследник, но очень уж не хотелось верить в очередную издевку судьбы». «Что ж, тогда скажу прямо». Тиамир оттолкнулся от стола и медленно направился в мою сторону. «Я предлагаю тебе заключить со мной контракт, Риновар, вдова из Иртея. В свою очередь, помимо стандартного вознаграждения, обещаю устроить твою дальнейшую жизнь и подыскать достойного супруга. Такого, какого сама пожелаешь». И вот что мне на это ответить? Как должна реагировать вдова-простолюдинка на столь щедрое предложение? Наследник одного из высших родов, красавец Саэр, берет ее в любовнице, а в обмен сулит золотые горы, реки полные вина и покладистого мужа подкаблучников в придачу. Рассыпаться в благодарностях? Умереть от радости прямо на месте? Вот только небольшая проблема. Я вовсе не Нара Риновар, и такого счастья мне и даром не надо. «Что же ты молчишь?» Тиамир дотронулся до моей щеки, очертил контур лица. «Согласна?» Вздрогнула всем телом, подавляя желание дернуть головой и отбросить его руку. «Простите, господин, но нет». «Почему?» Наследник недоуменно нахмурился. «Я очень любила Тима и пока не готова принять другого мужчину», пробормотала первое, что пришло в голову, краснея под внимательным взглядом. Сильные пальцы снова сжали мой подбородок, вынуждая посмотреть вверх. Туда, где в зло прищуренных глазах бесновались, закручиваясь в воронки песчаные вихри. «Теперь поцелуете, как ваш брат Тису, чтобы заставить подчиниться?» «Я не боялась. Высокородному вряд ли удастся меня зачаровать. Все-таки я не Нара, да и кровь жрец проклятой не позволит это сделать». Но почему-то было важно услышать, что скажет сам Тиамир. После знакомства с Даниасом не ожидала от рода Борг ничего хорошего, однако наследник неожиданно понравился. Спокойный, рассудительный, прямой, он выгодно отличался от капризного красавчика Дана. Не хотелось бы разочароваться. «Интересное предложение», — мурлыкнул сиятельный. «Такое заманчивое, сладкое». «И что, по-твоему, помешает мне именно так и поступить?» «Ничего». На миг прикрыла ресницы, испытывая острое сожаление. Старший брат оказался ничем не лучше младшего. «Но я все-таки надеялась. Зря, наверное. Люди говорили, вы справедливый. Всегда поступаете и судите по закону». «Вот как? Может быть». Мужчина, не отрываясь, смотрел на мой рот. Это смущало, вызывало дискомфорт. Губы стало покалывать, точно их покрывали быстрыми легкими поцелуями. Но главное не в этом. Я никогда ни одну Нару не принуждал к близости и не собираюсь этого делать. Мне не нужна искусственная страсть еще и от наложницы. Мне показалось, или я действительно услышала в его словах затаённую горечь? «Вы позволите нам уйти, господин?» — спросила о том, что тревожило сейчас больше всего. «В свою постель он меня силой укладывать не станет, уже хорошо. Но это еще не значит, что так легко отпустят. Логичнее всего сейчас поскорее избавиться от строптивой, не в меру настойчивой простолюдинки, запереть где-нибудь, а то и вовсе уничтожить. Остальные свидетели возражать не посмеют, младшенький сохранит новую забавную игрушку», а доброе имя великого рода Борг останется незапятнанным. Все прекрасно, все довольны. Тиамир несколько долгих секунд всматривался в мое лицо, а потом убрал руку, отступая на несколько шагов. «Ты можешь идти, Нара», — обронил он небрежно, почти равнодушно. «А Тиса?» — выдавила почти не дыша. Мужчина медлил, и я до боли сжала пальцы, застыв в невыносимом ожидании. Почему он молчит? Так и подмывало вцепиться в его плечи, трясти, стучать кулаками в грудь, требуя прямого ответа, устроить безобразную, нелепую женскую истерику. Видимо, мой запас прочности подходил к концу. «Это нервы, всего-навсего нервы», — уговаривала себя. «Терпи, нельзя сейчас сорваться». «Ты не показалась мне глупой, Рина», — наконец произнес высокородный с досадой. «Неужели и правда хочешь, чтобы я забрал у брата девушку после всего, что видела?» «Конечно, господин», — откликнулась удивленно. «Зачем бы иначе я сюда пришла?» «Зря», — отчеканил он сухо. «Твоя подружка, как там ее зовут?» «Тиса». «Так вот, эта Тиса уже не та, что прежде. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да что тут понимать? Зачарованные себя не контролируют». «Она не уйдет от Даниаса. Заставлю, при первом удобном случае попытается убежать и вернуться. Девчонку необходимо увести отсюда, немедленно. И чем дальше, тем лучше. Но это еще не все. Требуется время и опытный целитель. А у меня нет для нее ни того, ни другого». «Как же так? Вам стоит только приказать и...» «Нет», — перебил Теомир. «Чтобы помочь твоей подруге, нужно точно знать, что произошло, а я не желаю посвящать в дела семьи никого из посторонних. Не говоря уже о том, что спасти ее под силу только магу, связанному с нашим родом. Я не стану беспокоить отца по такому ничтожному поводу и вызывать из столицы его собственного целителя. Так что лучше оставить все как есть. Тиса подпишет контракт, после его окончания получит необходимое лечение, вместе с ним дополнительное, более чем щедрое вознаграждение и забудет обо всех своих огорчениях. А свидетели, если не хотят неприятностей, сохранят в тайне то, что видели и слышали». Политика кнута и пряника в действии. Посулить золотые горы, тут же пригрозив наказанием за непослушание, прекрасный способ заткнуть не в меру болтливые рты. Земля, Эргор, меняются миры, неизменной остается только политика власть имущих. «Неужели ничего, совсем ничего нельзя изменить, господин?» Волнуясь, прикоснулась к руке мужчины и тут же отдернула ладонь, спрятав ее за спину. «Ну почему же нельзя?» Теомир внимательно проследил за моими действиями. «Я мог бы сам все сделать. Здесь начать, а в Аддоре завершить». «Но мы не собирались заезжать в столицу вашей провинции», — начала растерянно. «Если вам дорога жизнь девчонки, соберетесь», — отрезал он жестко. «Мне некогда сейчас с ней возиться, поэтому я только немного смягчу воздействие. В дороге вас будет сопровождать Вольпан. Ты с ним познакомилась, когда пришла сюда, помнишь? Он не целитель, но достаточно сильный маг и поможет, если станет тяжело. А когда доберетесь до Аддора, найдете меня, и я все закончу». Наследник высшего рода планирует лично лечить простолюдинку и выделяет собственного мага, чтобы тот опекал ее во время поездки? Просто так? Не верю. «А что взамен, господин? Вы ведь что-то потребуете, верно?» Как ни старалась держать себя в руках, но на последнем слове голос сорвался. «Умненькая девочка», — криво усмехнулся Теомир. «Пообещай, что подумаешь над моим предложением». «Хорошо подумаешь. А в Аддоре мы еще раз поговорим. Согласна?» Поколебавшись, нехотя кивнула, и глаза напротив победно сверкнули. Тело мелко потряхивало от переполнявших меня эмоций. Пытаясь унять предательскую дрожь, закусила губу сильно, до крови. В тот же миг мужчина вновь оказался рядом. «Ну что же ты, Рина?» — шепнул ласково. «Не надо так бояться. Я же сказал, что принуждать ни к чему не стану». Теплые пальцы осторожно погладили щеку, аккуратно провели по прикушенной коже, освобождая ее из плена. «Скрепим наше соглашение». И прежде чем я сообразила, что он собирается делать, мягко привлек к себе, нежно скользнул по моим губам языком, слизывая капельку крови, и накрыл их своими горячими, требовательными. Дернулась, освобождаясь из чужих нежеланных объятий, и Теомир тут же разжал руки. «Опять испугалась», — хмыкнул он, то ли спрашивая, то ли утверждая. Это всего лишь поцелуй, ничего больше». «Испугалась? А то, что мне просто неприятно, не пришло в голову?» «Не делайте так больше, господин», — произнесла твердо. «Не надо». «Хорошо», — легко согласился Тиамир. «Не буду, пока не буду. Подожду, когда ты ко мне привыкнешь. А это обязательно произойдет, Рина, рано или поздно». В уголках красиво очерченного рта мелькнула тень лукавой улыбки. Что он еще задумал? А наследник уже направлялся к двери. «Подожди здесь», — бросил уже на ходу. «Не стоит тебе сейчас попадаться на глаза Даниасу. Брат очень не любит, когда у него отнимают приглянувшиеся ему игрушки». Смотрела вслед мужчине, а в душе темной волной поднималась злость. Меня медленно, но верно загоняли в западню, тщательно обкладывали флажками, как дикого зверя на охоте, и, кажется, уже готовы были праздновать победу. «Рано радуетесь, высокородный Саэр Тиамир Борг. Ох, рано!» Примерно через час тревожного ожидания, бесцельного блуждания по комнате и бессмысленного изучения пышных цветников и пустынных аллей за окнами за мной пришли. Нет, не Тиамир, невозмутимый Вольпин и хмурый Саэр, которого я раньше не видела. Они проводили меня к выходу, где бестолково топтались, переминаясь с ноги на ногу, остальные. Испуганные свидетели, держащие под руки обессилевшую от слез Стану, и Грит с виноватой физиономией, маячившей поодаль. Кому неудачливый поклонник Тисы хотел продемонстрировать раскаяние, Саэром за то, что привел скандальных наров в дом наместника, или своим спутником за то, что не нашел смелости заступиться за любимую девушку, понять было сложно. Он стоял на равном удалении от двух групп, время от времени беспокойно посматривая в обе стороны. Так сказать, и нашим, и вашим. Слава богам, Даниаса я не заметила, и то хорошо. Наверное, старший побеспокоился о том, чтобы вовремя убрать младшенького из холла. «Возвращайтесь к работе», — коротко приказал Вольпен смущенным служащим городского совета. «В ваших услугах больше не нуждаются». «Теперь ты», — обратился он к Гриду. «Проводишь мать девушки до дома, дашь ей выпить вот это». В руках мага появился небольшой флакон. «И дождешься, пока она уснет. Дальше делай, что хочешь». «А моя девочка...» Голос Нары Харт, жадно ловивший каждое слово, болезненно дрогнул. «Тиса, что с ней?» «Твою дочь доставят завтра утром к северным городским воротам». На лице мэтра промелькнула недовольная гримаса. «Оттуда вы и поедете в Аддор». «В Аддор?» — переспросила Стана. «Но как же, зачем?» Вольпан равнодушно молчал, и она перевела вопросительный взгляд на меня. «Так нужно», — шепнула торопливо. «Позже объясню. Главное, Тиса уедет с нами. Подождите немного, все будет хорошо». Женщина выдавила жалкую, бесцветную улыбку, опустила голову и безропотно позволила перехватившему ее Гриду себя увести. «Идем», — небрежно бросил мне маг, когда за нарами закрылась дверь. «Куда?» «Я не собиралась двигаться с места, пока не получу хоть какие-то объяснения». «Саэр Тиамир Борг распорядился доставить тебя в гостиницу», — нехотя буркнул Вольпан. И, сально усмехнувшись, неожиданно добавил: «А ты хорошо устроилась, вдова». Это он о чем сейчас подумал? Вот ведь самодовольная скотина. Распрямила плечи, гордо вскинула подбородок и с невозмутимым видом поплыла вперед. «Тебе велено сопровождать меня? Ну так сопровождай, только в качестве почетного эскорта, а не тюремщика». Ощущение воткнувшегося между лопаток чужого яростного взгляда заставило сбиться с шага, почти споткнуться на ровном месте. Быстро обернулась. На меня с верхней ступени лестницы смотрел Даниас. И такая неприязнь, такое мрачное, недвусмысленное обещание стыли в его взоре, что я зябко поежилась. Вольпен довел меня до веселого кота, проследил, чтобы я поднялась в свою комнату, строго потребовал от хозяев, с интересом поглядывавших на нас, чтобы они подали мне еду и больше ничем не беспокоили. А затем, даже не соизволив попрощаться, удалился. Лишь холодно предупредил напоследок: «Утром за тобой придут, Нара, будь готова». Вскоре умирающая от любопытства Нара Бранш принесла мне то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Судя по ее виду, на языке у Ирли вертелись тысячи вопросов, но она так и не решилась их задать. А я не горела желанием что-либо рассказывать и обсуждать происшедшее. Молча поела, машинально разобрала и уложила в заплечную сумку все, что купила сегодня утром на рынке, привела себя в порядок и тяжело упала на кровать. Устала. Как же я устала! Странное ночное свидание с Савардом во сне или наяву, непонятно, и наша короткая непростая беседа. Знакомство с семейством Харт, поход на рынок, встреча с красавчиком Даниасом. Попытки уговорить Грида помочь, а стану не отступать и бороться за дочь до конца. Отчаянный, без всякой надежды на успех визит в особняк наместника. Напряженный разговор с Теомером, когда каждую секунду не покидало ощущение, что идешь по самому краю пропасти. Данное ему обещание. И все в один день. Жизнь на Эргоре никогда не позволяла мне скучать, постоянно подкидывая какие-нибудь сюрпризы. Но это уж слишком. «По камням раскаленным, по пропастям бездонным, по топям, по зыбям мечись, крутись, чтобы не было мира, сна, ночи, дня, лишь печаль, тоска, мрак и тьма». Всплыли в памяти полные горя и ненависти слова Светкиной бабушки. Третья часть проклятия в действии. Ничего, справлюсь. И с этим, и с тем, что страсть встречающихся на моем пути мужчин становится для меня сущим наказанием. Все равно найду храм, уговорю богиню снять проклятие, разберусь до конца во всей этой истории, а там... Вдруг удастся еще раз свидеться с вами, Наталья Владимировна. Заглянуть в глаза, задать несколько вопросов. Вздохнула. Навязчивые мысли метались по кругу безумной птичьей стаей. Можно снять родовое кольцо, нацепить вдове браслет, надеть уродующую фигуру мешковатое платье. Но что делать с цветом волос, если у Нар такого попросту не существует? Чепец не рыцарский шлем. Он, конечно, защитит от нескромных взглядов случайных прохожих, но не спасет от настойчивого внимания очередного Саэра. Не гвоздями же его к голове приколачивать. Эх, сейчас бы краску для волос, но как назло на Эргоре о такой простой вещи даже не слышали. Да и кому она здесь нужна? Сиры гордились своими роскошными локонами и никогда не скрывали их цвета. А Нарам что-либо менять во внешности запрещалось под страхом наказания. Повернулась на бок, плотнее закутываясь в невесомое тонкое покрывало. Ночь обещала быть теплой, вряд ли я замерзну, но хотелось окуклиться поуютней. Слабый вечерний ветерок, врываясь в комнату через распахнутое окно, чуть заметно раздувал полупрозрачные занавески и нес легкую прохладу. Веки отяжелели и постепенно закрылись. Я так и заснула, не найдя никакого выхода. «Нета!» — обвела взглядом длинную комнату со светлыми деревянными панелями, необъятными шкафами от пола до потолка и многочисленными столами, высокими письменными, низенькими круглыми, как всегда заваленными и заставленными всякой всячиной. Личная библиотека матери-настоятельницы. «Нетка, да очнись же! Опять в облаках витаешь! Посмотри, что я нашла!» А вот и моя неугомонная напарница. Все такая же худенькая и невысокая, только уже не ребенок, девушка. «Что там у тебя, Одри?» Губы сами неожиданно четко выговорили незнакомое имя. «Так вот, как тебя зовут, Черноглазка!» «Заклинание изменения цвета волос!» — выпалила подружка торжествующе. «Оно, правда, временного действия и требует постоянной подпитки, но это мелочи. Я медлила, не зная, что ответить. «Неинтересно», — моментально надулась собеседница. «Конечно, у тебя вон какие кудри, красоты необыкновенной. Все молодые маги заглядываются. Я, может, тоже хочу им нравиться». «У тебя прекрасный оттенок», — попробовала возразить, но мои аргументы не приняли. «Черный, фи, унылый и какой-то старушечий. Девочки из выпускного класса говорят сейчас в моде фиолетовый с алым отливом. И я в такой перекрашусь». Не выдержав, невольно поморщилась. «Считаешь, мне не пойдет?» Тут же отреагировала девушка. «Ничего, если не понравится, поменяю. Мы же будущие жрицы, а не сиры какие-нибудь, которым их ненормальные мужчины запрещают вносить даже самые незначительные изменения во внешность». Хотела сказать, что вседозволенность никогда до добра не доводит, но промолчала. «Я не Нетта. Какое мне дело до того, что сотворит с собой ее подружка? Пусть хоть пирсинг по всему телу сделает». «Ах, Нетка!» — мечтательно протянула Одри. «Как бы я хотела прочитать дневник владычицы Ировит!» «Зачем он тебе?» — насторожилась, услышав знакомое название. «Я слышала. Там есть целый раздел, посвященный заклинаниям изменения. Жаль, что он доступен лишь избранным». «Да, жаль», — согласилась машинально, думая совсем о другом. «Я бы не только перекрасилась, но и волосы гуще сделала. Глаза больше, ресницы длиннее». «Угу, губы пухлее, бюст объемнее». «Знаю, на земле подобные модифицированные красотки надоели». «Талию тоньше, ноги стройнее», — продолжала восторженно перечислять наивная фантазерка. «Ах, Нетка, все маги были бы моими». А Джердера перестал бы равнодушно отворачиваться при встрече, словно перед ним пустое место. Сразу бы меня разглядел. Возбужденный голос Одри отдалялся, истончался, пока совсем не затих где-то вдали. А вместе с ним постепенно исчезла и комната, потеряв очертания и расплываясь дымом. Когда я проснулась, стояла глухая ночь. За неплотно задернутыми занавесками дрожали крупные звезды, а в оконном проеме ярко блестела луна, превращая чернильную тьму в холодный полусвет. Полежала немного, рассматривая ползущие по потолку длинные рваные тени. «Вот я и узнала, наставница, как звали вашу прапрапра!» Улыбнулась, вспомнив черноглазую болтушку и ее бесхитростные сокровенные мечты. «Одри. Интересно, это полное имя или детское сокращение?» «Ладно, не стоит тянуть. До утра еще, конечно, далеко, но и дел у меня немало». Легко соскочила с кровати, подхватила торбу, уселась на невысокий широкий подоконник, чтобы лучше видеть, и достала из сумки дневник. Помедлила, любовно разглаживая темный, чуть шершавый переплет. Как в такой небольшой том вместилось столько полезной информации, и открыла обложку. Вернее, попробовала открыть и не сумела. Еще одна попытка, и еще. Бесполезно. На этот раз владычица Ировит не собиралась открывать мне свои тайны. Она сама сделала выбор. Магические рукописи умеют отводить глаза. Жаль, что я не обратила особого внимания на слова матери-настоятельницы. Не переспросила, не уточнила, торопясь поскорее уйти. И, как выясняется, зря. Если дневник способен сам выбирать и совершать какие-то действия, значит, это не просто сборник для записей, а артефакт. Почти разумное существо с собственным характером и непонятными мне пока целями. Из этого и станем исходить. «Дорогой дневник», — произнесла негромко, ощущая себя полной дурой. «Мне очень нужно сменить внешность. Совсем немного, только чтобы на нар стать похожей и не так сильно выделяться на их фоне. Черты погрубее, чуть-чуть, самую капельку. Волосы русые опять же. Покажи мне заклинание изменения, а?» Княженция даже не шелохнулась. продолжала спокойно лежать на подоконнике, изображая из себя безмозглую тетрадку. «Ладно, начнем сначала. Я понимаю, что Харды свою будущую спутницу давно уже рассмотрели, и новое лицо их удивит. От женщин ни одна мелочь не укроется, но о том, что я блондинка, знает только Теомер. Никто, кроме него, меня без капюшона не видел. Надеюсь, и наследнику Боргов это больше не удастся. Он обещал не заставлять, а добровольно я к нему близко не подойду. Затяну чепец потуже и буду держаться подальше. Согласна, риск, что он все-таки заметит другой цвет волос, существует, но оставить все как есть тоже нельзя. Не могу же я ночью в дороге в головном уборе спать. Меня ненормальный сочтут или больной. Магу расскажут, а он точно полезет посмотреть, что я там так усердно прячу». Книга подумала, вот честное слово, она действительно размышляла, колебалась, решала и, мягко шелестя страницами, открылась.